все равно повязать и привести ко мне, охрану тоже приставить», — приказал Жуков и начал уходить, выбросил остатки доски. «Пав Даниил Карпенко, надо дождаться, пока сестра вернется, она хирург и сможет разобрать эту тварь по косточкам, и мы определим, что делает ее такой живучей. Мне, как и нашим командирам, приказали успокоить крикунов и не трещать в граммофоны. Я обошел где-то 5 человек и отправился к себе в Ролату, но меня остановил один из рядовых. «Товарищ майор, разрешите доложить?» «Разрешаю, в чем дело?» «С базы хотят уйти 2 эльфа, они очень настойчивы и буквально требуют этого». «2 эльфа?» Задумался я и, похоже, понял, о ком он говорит. «Ну, пойдем посмотрим на них». Я быстрым шагом направился к выходу с базы НП, который мне указал солдат. Долго идти не пришлось, но то, что я увидел, меня отнюдь не обрадовало. 7 наших охранников лежало на земле с винтовками и ППД в обнимку, и парочка даже похрапывала. «Так, я что-то не понял, какого хрена вы спите, черт вас побери?» Агрессивным тоном задал я вопрос. «Немедленно вставайте, пока я вас здесь лично не расстрелял». На мои приказы и угрозы они никак не отреагировали, а лишь перевернулись на другие бока. Я уже достал пистолет и перезарядил его, направив на них, но они и в этот раз никак не среагировали. У меня в голове уже промелькнула мысль застрелить парочку, чтобы они так не шутили, но тут к нам подбежал эльф. «О, это ж отец Туки, да еще и в форме революционера. Товарищ Тирон, какими судьбами? Вам форма очень идет, но не мешайте, пожалуйста», — сказал я ему, но он решил продолжить диалог. «Это сделал Иран, я уверен», — сказал он обеспокоенно. «Еще этот гаденыш и Туку забрал, мою дочку. Тут во мне будто что кольнуло и на меня нахлынул гнев. Причем так неожиданно и свирепо. Меня взбесило то, что ее украл этот эльф, и я не могу это оставить просто так. Если можешь, то разбуди солдат, а мне придется проехаться», — сказал я ему и побежал к командованию. Они не должны были далеко уйти, я уверен, они близко, так как парочка вряд ли смогла выехать на машине, не умеют просто-напросто ездить, вот и все. Где-то недалеко от базы Советского Союза, 2 эльфа шли по небольшой роще, хотя будет точнее сказать, что один шел, а вторая тащилась за ним, потому что он ее держал за руку. Преодолевая ветки и кусты, он вел ее в неизвестном направлении, куда она сама не знала. «Отпусти меня немедленно», — говорила она чуть ли не плача. «Я тебя не люблю и ты мне противен». «Да мне все равно», — сказал он и, повернувшись, ударил ее по лицу. «Как только мы придем к алтарю, нас обвенчают, и ты уже не сможешь сопротивляться моим чувствам и приказам», — сказал он, проведя рукой по ее щеке. «Не едет», — прокричала она, начав пихаться и сопротивляться. «Уйди от меня немедленно, ты гадок и противен, ненавижу». «Да уймись ты, мы уже почти». Ему речь прервал смачный удар по лицу, которым Тука смогла оттолкнуть своего жениха, после чего побежала в сторону, откуда они шли. Иран, придя в себя, разозлился и побежал за ней, и пока бежал, достал нож и кинул в нее. Ножик, естественно, не попал ей в грудь, плечо или голову, а просто пронзил ее одежду и воткнулся в дерево. Пока Ильяиска понимала всю опасность ситуации, Ирану было дано достаточно времени, чтобы добить до нее инокинкца, тем самым повалив и частично порвав одежду. «Куда это ты собралась?» — сказал он, гладя оголившуюся часть одежды. «Хаем, может, мы до свадьбы немного развлечемся?» «Стоять!» — сказал некто сзади эльфа. «Думал, я тебя не найду». Обернувшись, эльф увидел того самого человека, которого любила Тука, Даниила Карпенко. Его пистолет был прямо у лба Ирана, и тому уже было не до смеха и игр. Эльф поднял руки, и на его лицо появились почти незаметные, но капельки пота, которые все же увидел майор и заулыбался. «Ну что, дружочек, допрыгался?» — спросил с неким коварным выражением лицом командир. «Будь готов к тому, что ты отделаешься расстрелом». И тут из-за деревьев вышло 2 полуторки, загруженные какими-то предметами, которые были немного обгоревшими, но некоторые выглядели вполне прилично, и несколько Ба-20 с пулеметами, направленными на эльфа. Из одной из полуторок вышла медик с ухмылкой на лице и смотрела на майора с жертвой неудачного побега. «Представляешь, мы случайно с товарищем командиром столкнулись, когда возвращались из сожженной деревни», — сказала Екатерина и зашла обратно в машину. Эльф Иран выдохнул, поняв всю безнадежность ситуации, и оставил любые даже мысли на попытки сбежать. Ему быстро связали руки и погрузили в свободное место в грузовике, после чего к нему приставили наблюдателя, а Даниил, приобняв Туку, начал ее успокаивать. «Ну, не бойся, все позади, разве ты не рада? Хнык рада, хнык Даниил, сказала она, смотря ему в глаза, и на ее лице начала появляться улыбка. Столица Каринской империи, дворец, весь замок ходил ходуном из-за спешки поваров, дизайнеров и других людей. Причина этому была активная подготовка к приходу правителя Советского Союза Иосифа Сталина. Церемония подписания договора о прекращении огня и пакта о ненападении должна была уже начаться, но СССР немного запоздал, как и правительство империи, что дало последним лучше подготовиться. «Ваше Величество», — обратился очередной служитель церкви, — «я, да и вся церковь недовольна тем, что мы заключаем мир с этими неверующими. Как нам стало не так давно известно, одной из их целей — ограничение власти какой-либо религии, что вызывает у нас сильное недовольство. Послушай сюда ты, слуга церкви», — непривычно для многих заговорил император. «Я сам не в восторге от того, что приходится подписывать этот треклятый договор, но мы не имеем другого выхода. Мы либо бессмысленно кладем свои головы, либо заканчиваем войну. Но ваше величество», — хотел было снова что-то сказать святоша, но его прервали. «Отец, позволь мне взять армию под свое командование и разгромить врага», — сказал Зарзал, подойдя к отцу. «Прочь!» — прокричал Мольт и поднял руки. Святой человек и принц посмотрели друг на друга и поняли, что сейчас не самый лучший момент для того, чтобы спорить с правителем страны, и поспешили удалиться. Император сел на трон и положил ладони на лицо, после чего начал тяжело дышать. «Не этого я ждал, начиная эту войну», — говорил он сам себе. «Впервые за последние 7 веков мы подписываем мир и что-то теряем от этого. Мое имя войдет в историю, как имя первого императора, проигравшего войну врагу из другого мира. Ничего, мы еще отыграемся, клянусь всеми богами, отыграемся». 22 января 1940 года. Правитель Афганистана Мухаммед Захир Шах и правитель СССР Иосиф Сталин встретили на конференции, на которой главной темой было вхождение Афганистана в состав Советского Союза. Часть 12. Семейные разборки. Эстера. Холмарнус. Да, и за что мне это наказание? Почему я должен гониться за чертовым эльфом, который спятил и хочет женить на себе милую эльфийку? Хотя, ничего я не должен, я сам проявил инициативу и побежал спасать ту, которую люблю. Эх, мама не могла объяснить это чувство ее любви к моему отцу, вот и я не могу объяснить это даже самому себе, хотя знаю, что именно любовь, а не простую симпатию я испытываю к Туке. Надо будет к ней сходить, так как на допросе Иоаннов присутствовать буду обязан, да я и сам хочу ему сказать пару ласковых. До приятного общения осталось примерно 45 минут, и я потрачу их на уединение с ней. Очень скоро я пришел в БПК Туки, а потом и на ее этаж и дверь. Как положено, я постучал и дал знать, что это я. «Тука, это я, Даниил, можно войти?» «Открыто», — сказала она тихо, и я, повернув ручку, открыл дверь. Комната была обставлена скромно, и свободного места было мало. Было 3 кровати, и я рискну предположить, что это для нее и ее родителей. Сама эльфийка лежит на кровати лицом к стене, и мне кажется, ей грустно, что неудивительно. Я, сняв с себя головной убор, подошел к ней и, сев рядышком, положил руку ей на голову, начав медленно и нежно гладить. Она от таких действий слегка дернулась, но отодвигаться или убирать мою руку не стала. «Моя мать, хнык, меня возненавидит», — сказала она тихо и шмыгая, будто пытается перестать плакать и успокоиться. «Она не хочет видеть никого, кроме эльфа, как моего мужа. Твоя мать, кстати, где она? Может, я смогу с ней поговорить по душам?» — высказал я, возможно, хорошую идею немного позитивным тоном. «Не знаю, как в вашем мире, но в нашем главное для матери — это счастье ребенка и чтобы она была довольная жизнью. Моя мама просто не хочет, чтобы у нас в роду был человек», — сказала она, поднявшись с кровати и сев на краю рядом со мной. «Ты, вы, товарищ, спокойно», — сказал я, выставив руку перед ее лицом. «Пока начальства и подчиненных нет, называй меня Даниил и можешь тыкать. Ты ей не нравишься просто-напросто. Она в соседнем БПК, и не думаю, что она станет тебя слушать. Не захочет — заставим», — сказал я, встав и повернулся к выходу. «Ведь если я не ошибаюсь, то ее претендента скоро расстреляют или отдадут на корм бестии. Ты никак на это не реагируешь». «А что мне реагировать?» — сказала она, улыбнувшись. «Мне все равно, он ведь нарушил правила базы, причинил вред вашей охране и заставил командира побегать. Это ваша территория, и глупо осуждать ваши законы, тем более если они пока что работают правильно. «Скажи, Тука», — задал я ей вопрос, взяв ручку, собираясь открыть дверь. «Ты меня любишь ведь так?» Она ничего не ответила, а я Лиль услышал, как на пол упали две босые ножки и стали идти ко мне. «Может, она собирается меня поцеловать? Если да, то я полностью за, так что, Тука». Только и успел я сказать, прежде чем получил смачный удар ладонью по лицу и упал, ударившись спиной об дверь. «Ау, за что?» «За то, что ты такой дурак», — сказала она и, усевшись мне на колени, поцеловала в губы, закрыв при этом глаза. Я не сразу понял, что происходит и как на это реагировать, но через несколько секунд взял ее за плечи и ответил на поцелуй. Он длился недолго, секунд 10-15 максимум, и когда он закончился, она от меня отпрянула и посмотрела мне в глаза. Из моих уст пошли слова, которые на первый взгляд были неуместны. «Вот опять, я вроде знаю, что такое любовь, но объяснить это не способен». Закончила эльфийка мою фразу, и мы, выдав из глаз по слизинке, обняли друг друга. Камера заключения преступников. Бестию, что вырубил командир, решил допросить лично командующий Жуков. На все просьбы написать Сталину или отправить на переговоры кого-то другого отмахивался и говорил, что сам хочет расспросить эту нечисть. Естественно, перед заходом в камеру командир поговорил с Рари Меркьюри об этом существе, о ее силе, способностях и, самое главное, слабостях. Слабостью бестий было электричество и огонь, поэтому перед тем, как он зашел в камеру, он поставил пару огнеметчиков и надел перчатки, которые могли защитить его от огня. Маску от пламени он носил под одеждой, чтобы пленница ничего не заподозрила. Девушка сидела, связанная железными цепями, и недалеко расположилась дрожащая женщина с печатной машинкой, сглотнувшая от напряженной обстановки в помещении. Жуков сел за стол, который принесли ему заранее, и попросил пару бойцов посадить объект на стул, да так, чтобы она не упала. Командующий сел прямо перед бестией и стал говорить. Допрос номер 14. Допрашивает командующий Жуков, допрашиваю бестию, чье имя пока неизвестно. Итак, ваше имя и фамилия. Девушка некоторое время молчала и даже не хотела смотреть на того, кто ее допрашивает. Но после повторения одной и той же фразы и резкого удара по столу нечисть ответила. «Зачем вам все это? Вы же все равно меня убьете, так какая разница?» Жуков посмотрел на бестию, немного наклонив голову и откашлившись, продолжил допрос, который мог дать какую-никакую информацию. «Конечно, по справедливости мы бы должны были тебя казнить за убийство военнослужащего», сказал мужчина, разведя руками. «Но у тебя есть лишь три варианта, по которым мы можем пойти. Первый. Мы сдаем тебя правительству империи, и тебя, скорее всего, передадут в руки церковной инквизиции и казнят. Второй, мы можем тебя сдать Рари, и тебя убьет она, и что-то мне подсказывает, что сделает она это с особым пристрастием. Хе, какие необычные варианты, я аж не знаю, какой выбрать». С ухмылкой на лице заявила бестия и посмотрела на командира, склонив голову в бок, чуть ли не положив ее себе на плече. «Но есть ведь, как я ранее говорил, третий, самый лучший и благоприятный для тебя», — собирался объяснить он, встав со стула. «Мы даем тебе гражданство СССР, а вместе с этим право жить. Вы ведь ничего просто так не делаете, я права». «Ну, разумеется», — сказал он, улыбнувшись и зайдя ей за спину, начав медленно ходить влево и вправо. «За это ты будешь сражаться за нашу славную родину. Я дам тебе время подумать, но не затягивай с ответом, ведь кто знает, как отреагирует генералиссимус, когда узнает, что ты убила одно из солдат СССР. А так я смогу убедить его в эффективности бестии как нашей новой боевой единицы. Если ты хорошо себя проявишь, может, даже дадут орден Красной Звезды или орден Красного Знамени. Ну, а если даже не вручат, будешь одета, обута, всегда сыта, и спать в теплой мягкой кровати. Уверен, это лучше, чем в пещере, да и твои способности бестии послужат правому делу, ведь вы сильнее и быстрее людей в разы». Допрос окончен. После допроса Жуков попросил усадить его собеседника обратно на пол и убрать стол со стульями, и как только он собирался уходить и закрывать камеру, бестия сказала: «Кира, меня зовут Кира Фелицию». Уходя, командир вновь улыбнулся, так как понимал, что если она все же ответила на его первый вопрос, то это значит, что первый шаг к сотрудничеству с этими чудовищами не просто состоялся, он был удачным. БПК. Недалеко от места проживания. Туки Луномарса. Я постучал в дверь помещения, которое должно было принадлежать матери Туки. Самое странное то, что я знаю имя отца Туки, но не ее матери, и это было желательно исправить. После недолгого ожидания я снова постучал, и мне наконец открыли, и я не успел сказать и слова, как мне по лицу снова прилетела пощечина, причем посильнее и по другой щеке. Половина лица как будто горела, и на пару мгновений я перестал ориентироваться и уперся спиной о каменную стену. После того, как я пришел в себя, эльфийка начала ко мне подходить и замахнулась еще раз по той щеке, которой меня ударила тука, и снова удар, который вновь вывел меня из колеи. Мне надоело терпеть эти избиения, и когда она замахнулась для нового удара, я схватил ее за руку и думал, что смог ее на время успокоить. «Мисс, будьте добры, перестаньте меня», — думал я договорить, но мне в живот прилетел удар кулаком, из-за чего я чуть калачиком не свернулся от боли. Злость взяла надо мной вверх, и я, не выдержав, потянул ее, и она, издав девичий виск, полетела мне на плечо. Усадив эльфийскую тушу себе на плеве поудобнее, я побрел в ее комнату, а она стала бить мне по спине. Было не больше, но немного, но приятно и обидно. Причем щеки, которые она мне отбила, до сих пор горели, а при их касании, мать честная, «Немедленно отпусти меня, человек!» — кричала она на все БПК, но никто не выходил проведать обстановку, и из бойцов, что сторожили здание, никого не было. «Я тебе приказываю, я не одобрю вашу помолвку, что уж говорить о свадьбе. Раз вы в курсе, что тут происходит, то это даже упростит задачу», — сказал я, закрывая ногой дверь сзади себя. Я взял стул рукой, втайне придерживал на плече эльфийку и стал его тащить ближе к кровати. После недолгого ожидания, когда эта истеричка перестанет колотить мою спину и кричать не самые приятные слова в мою сторону, я усадил ее на кровать перед собой, и, поставив стул спинкой к ней, я уселся на него, положил плечи на верхнюю часть спинки, начал разговор. «Обговорим вашу ненависть ко мне. Главный штаб базы Советского Союза. На холме Арнус. Павконев Иван Степанович. Из-за нехватки опытных командиров на базе, таких как товарищ Жуков, меня отправили за врата. Изучив все материалы об здешней обстановке и что за мракобесие здесь вообще творится, я думал, что моя работа здесь точно изменится и станет еще сложнее, но она не слишком изменилась, так как я как разбирал важные бумажки, так этим и занимаюсь. А хотя нет, кое-что изменилось, мне стали чаще докладывать о разных происшествиях. То ребенок в танк открытый случайно залез, то со склада любопытный эльф форму сворует, чтобы примерить, или вот еще. «Войдите», — сказал я, отложив документ, который мне еще предстоит прочитать. Ко мне в комнату зашел боец, который сразу же закрыл дверь и, выпрямившись, отдал честь, начал говорить. «Товарищ командир, недалеко в дебазе МИП дебрали шнку, яко ствержу, що звуть какива калада», — сказал мне он, и я воспринял информацию всерьез. «Вы считается, что это кто-то из королевского рода этой страны?» — спросил я, положив руку на подбородок. «Можливо, товарищ командир», — сказал он, и я сразу подошел ближе к нему, чтобы он точно услышал с первого раза. «Привести мне ее немедленно. Если она сама пришла, без охраны и армии, значит, это неспроста». После моего приказа он надал честь немедленно удалиться, хлопнув дверью. Мне нужен был тот, кто умеет общаться с жителями этого мира, и я позвал еще одного солдата, чтобы он привел ко мне Жукова, так как я один явно не смог бы узнать много, если бы был слишком говорил или слишком сговорчив. Да и недостаточно профессионально знание языка могло сыграть со мной злую шутку. Долго ждать не пришлось, и меньше чем через 10 минут у меня были Жуков и так называемая Какива. «Ну здравствуйте, мисс Какива», — сказал я, указав рукой на стул рядом со столом. «Я командир Конев, а это Жуков. Нам бы очень хотелось узнать цель вашего визита к нам», — заявил Жуков, обойдя уже севшую женщину сзади. «Вы ведь не простая женщина, я прав. Я мать принцессы Пины Каллади, Какива Каллади. Начала говорить нам новоиспеченная родственница принцессы. Я бы хотела попросить у властей вашего государства политического убежища». «Почему мать благородной принцессы просит у нашей страны убежище?» — спросил Жуков, наклонив голову в бок. «Не только вы выступаете за права рабочих и крестьян, но именно за это меня бросили в тюрьму, за идею создать в империи трудовой комитет», — неожиданно сказала императрица командующему СССР. «Он должен был улучшить жизнь и труд крестьян и рабочих, но сенат и приближенные моего мужа испугались того, что это пошатнет их влияние в стране, и потому меня арестовали. Если вы хотела организовать такой комитет, то у вас наверняка быть помощники и единомышленники. Решил узнать побольше я, говоря на корявом каринском. Конечно, были те, кто вступились за меня. Более 5000 солдат и некоторые члены Сената выступили за меня, но переворот не увенчался успехом, и меня и моих людей схватили. И что же случилось дальше? Спросил Жуков, слушая внимательно рассказ. Почти все заговорщики, что не смогли сбежать, были арестованы и казнены по обвинению в государственной измене и подготовке военного переворота против нынешнего правительства. Мой муж был растерян, сын желал смерти, а дочь буквально на коленях молила моего отца пощадить меня, и благодаря ей я жива и нахожусь здесь с вами. Стоп! Вздрогнул я, подойдя ближе и нагнулся к ней. В каком смысле благодаря ней вы здесь? Хе-хе, а вы хороший слушатель. Похвалила она меня, видимо, за вопрос. Да, именно Пина выпустила меня из тюрьмы и направила к вам. Превосходно, сказал Жуков, хлопнув в ладоши, немного потирая их. Все складывается, как нельзя лучше. Народ знает, что вы живы? Спросил я. Наверное, нет, ответила она. Мой муж наверняка не так добр и объявил меня преступницей на всю страну. Не желаете возглавить страну? Задал Жуков неожиданный для нас обоих вопрос. Если вы хотите улучшить жизнь пролетариата, то, думаю, товарищ Сталин сделает исключение для вас. Товарищ Сталин, вопросительно сказала она, и мы посмотрели на портрет нашего вождя, а затем на него посмотрела и она. Конец. Павконев Иван Степанович, БПК. Место проживания матери Туки. Итак, Скилана и Марса, я наконец узнал ваше полное имя, и теперь не могли бы вы сказать, за что вы меня так ненавидите? Говорил я уже раздраженным голосом, так как мне уже порядком надоело слушать ее оскорбления. Причем половину из них я не понимаю, и это еще больше бесит. За что ненавижу? Наконец соизволила продолжить диалог мать. За то, что вы думаете только о себе. Откуда мне знать, что ты просто не хочешь воспользоваться моей такой? Пример скоро поведут на казнь, а я лишь хочу, чтобы она была счастлива. Сказ я, приблизившись к ее лицу. Я понимаю, вы беспокоитесь о своей дочери и желаете ей только добра, но делая выбор за нее, вы не всегда сможете угадать, что ей нужно. Она, судя по ее лицу, задумалась, а это уже был какой-никакой прогресс в отношениях, которые я планирую довести до уровня нормальной, может, что получится. Я не буду вмешиваться более в ее жизнь, но буду следить за ней, сказала она, отвернувшись и закрыв глаза, но недолго держала их так. Но если я замечу, подумаю, заподозрю или увижу, что ты собираешься ей навредить или будешь плохо обращаться, я отправлю тебя в царство Харди. Не знаю, что это такое, да и знать не хочу, сказал я, протянув руку и улыбнулся. Надеюсь, мы с вами подружимся, мать. Слышь, сынуля, ты тут не наглей, а то розгами дам, погрозила она мне, явно шуча, хотя, кто ее знает. Примечание к части. Идей много накопилось, так что фанфик будет жить долго. Главное, чтобы не застрял в развитии. Часть 13. Война – это мир. Город-база Советского Союза. Через врата прошел любимчик вождя народов СССР, Власов, Андрей Андреевич. Никому, кроме Сталина и еще узкому кругу лиц, неизвестно, почему именно его отправили в Астерру с особым заданием, которое заключалось в том, чтобы по всем правилам подписать бумаги о прекращении огня и враждебности стран друг к другу. Генерала на базе встречали стоя, а Конев и Жуков немедля поспешили поприветствовать командира, и очень скоро они уединились в одном кабинете, ведь им было доверено важное задание – не допустить срыва переговоров и окончания войны. «Нам стоит обговорить все и сколько солдат будет присутствовать», – с серьезным сказал Власов. «Не можно забывать и, что це мир на конференция, а не штурм палацу», – добавил Конев, подняв палец выше. «Этот принц – зарзал», – сказал Жуков, положив руку на подбородок. «Он мне не нравится, и мне кажется, что он может препятствовать миру. Товарищ Жуков, вы дуже нервовий», – показав слегка улыбчивое лицо, заявил командарм. «Вен молодий, али не дурний, щоб це робити. В том-то и дело, молодой. Судя по записям, которые нам предоставил товарищ Карпенко, принц высокомерен, тщеславен и коварен. Такие слова не могут быть написаны в документах просто так». Так они еще 40 минут обсуждали планы по поводу подготовки к мирной конференции, которая должна была пройти гладко и подстать пакту. После того, как было проведено обсуждение всех возможных вариантов развития событий, они, отдав честь друг другу, поспешили удалиться, как и генерал Власов. Но он хотел осмотреть базу, военнопленных, ополчение, которые обучали воевать, а так собственными глазами узреть существо под названием «Бестия», госпиталь. Власов, войдя в здание, и узнал, что бестию спрятали в подземном секторе, чтобы не слишком пугать больных и не было слышно, что там происходит. В палатах были слышны крики людей и других представителей рас, но кричали они из-за того, что не соблюдали технику безопасности при обращении с оружием или же просто залечивали серьезные раны. Путь Власова шел через лестницу и коридор, и в конце была палата со светом. Он некоторое время простоял у входа и пару раз глубоко вдохнул. «Можете войти, кем бы вы ни были», — сказала некто женским голосом. Генерала это немного испугало, но все же вошел и увидел на койке привязанную ремнями женщину с бледной кожей и красными глазами. Взяв рядом стоящий стул, он медленно подошел и поставил его. Усевшись удобно и положив ногу на ногу, он начал рассматривать сие особь. «Я тебе интересно», — спросила бестия, улыбнувшись. «Уж извини, повернуться не могу, лоб тоже привязали. Мэм, я бы вас попросил обращаться на «вы», — с серьезным голосом попросил он, поправив очки. «Мы не друзья, и не родственники, и даже не знакомые, чтобы вы меня тыкали. Ху-ху, а вы забавный человек», — с все той же ухмылкой сказала Кира. «Меня зовут Кира Фелицию, а вас?» «Генерал Власов, и мне было бы очень приятно, если бы вы побольше рассказали о себе». «Ну, я уже все, что только можно, Жуку рассказала». «Жукову, мисс Кира, Жукову. У вас странные фамилии», — сказала она, как будто задумавшись. «О, вас я буду называть Волосатым. Ох», — вздохнул генерал, положил ладонь на лоб. «Я думал узреть мудрое существо, что могло бы меня заинтересовать и удивить, но увидел странное, бледное, безответственное хамло с мозгами безнаказанного подростка. Волосатый, вообще-то обидно было», — сказала она и хмыкнула, обидевшись. Выдохнув вновь, командир встал и достал пистолет и в то же мгновение приложил дуло ко лбу бестии. Нагнувшись, он посмотрел в глаза удивленной девушке и сказал: «А смерти ты тоже не боишься? Неужели тебе не страшно?» «Я... мне...» — бормотала Кира, бегая глазами. «Мне... товарищ генерал...» — сказали неожиданно вошедший в палату врач. «Мы собираемся брать кровь у объекта, так что...» «Да, да, уже ухожу», — сказал Власов, не показывая, что он приставленный пистолет к бестии, и выпрямляясь, сказал ей на ухо: «Потом поговорим». Убрав пистолет в кобуру, он вышел из помещения и вышел из здания госпиталя. Теперь он хотел узреть армию, которую готовит к возможной революции, перевороту и так далее. Генерал Власов направлялся в специальный БПК для командиров пролетарской Каринской армии, а именно к руководителю одной из дивизий, старшему лейтенанту Хамильтону Нарор. Она должна была дать краткий отчет о текущем состоянии армии. Подойдя к нужной двери, он поправил форму и снял фуражку, так как для него этот командир оставалась женщиной, причем молодой. Постучавшись, он вошел и отдал честь, а Хамильтон не сразу среагировала и чуть не споткнулась, пока встала из-за стола и только потом отдала честь. «За здравие желанию, товарищ командир», — сказала девушка, выражая смесь удивления и напряженности, а ведь разговор только начался. «Здравия желаю», — спокойно ответил генерал. «Будьте добры представиться и доложить состояние армии». «Да, сей минуту, командир, товарищ командир, я старший лейтенант Хамильтон Унарор», — сказала она и стала копаться в ящиках, но долго это, к счастью, не продлилось, и нужные бумаги уже были в руках у старшего лейтенанта. «Всего революционная армия состоит из 47 тысяч человек, и каждую неделю к нам прибывает все больше добровольцев из соседних деревень и городов. Уже почти все официально зачисленные умеют обращаться с винтовками, мушкетами и пистолетами, но им еще не доверяют скорострельное оружие». «Хорошо, хорошо», — сказал Власов, сев на стул рядышком. «Меня зовут генерал Власов. Если вас не затруднит ответить, то скажите, как вам здесь, лично вам и революционной армии?» «Мы не нуждаемся во многом. Еды и воды нам достаточно, всеми средствами к проживанию тоже. Готовы ли вы выступать на врага?» — спросил командир, сделав серьезное лицо. «Сейчас», — удивленно спросила Хамильтон. «Мы еще не ко всему подготовились. Простите, если я не смогла выполнить свои обязанности в полной мере, простите». После этого командир подошел к ней и положил ей руку на макушку, успокаивая и поглаживая мягкие волосы. Девушка на такой знак внимания ответила смущением и недоумением, но Власов и добивался этой реакции. «Ты же девушка, тебе надо не командиром армии быть, а следить за домашним уютом и на крайний случай быть медиком», — мягким тоном произносил он. «Вот что ты поперлась сюда. Я же вижу, как тебе трудно дается это звание и место. Я хочу внести свой вклад в будущее страны», — сказала она, опустив глаза. Мне просто хочется быть полезной, а не сидеть сложа руки и смотреть, как мои близкие страдают и молят богов о счастливом будущем дне. Многие хотят быть счастливыми, но не всем суждено. Мы должны понимать, что если мы не можем помочь себе, то должны хотя бы попытаться помочь другим и близким», — говорил Власов, отойдя от нее, сложив руки за спину. «Скажи, твои родители живы?» «Возможно, но это ненадолго, ведь их либо поймали, либо казнили, ведь я предала Каринскую империю. У тебя должна быть цель, помочь нам свергнуть буржуазный режим в твоей стране», — произнес он, повернувшись к ней, подняв палец. «И если они живы, то ты, твои родные, дети и внуки жили в достатке, то тебе стоит поставить перед собой цель, знаешь какую?» — задал он вопрос, смотря ей в глаза. «Не сдаваться, не отступать и искать пути к победе. Что может сделать такая слабая девушка, как я?» — задала Хамильтон вопрос себе и генералу. «Я же никто. Сильный телом победит одного», — сказал он, взяв ее за плечи. «А сильный духом тысячи. Потенциал и возможности человека безграничны. Пока ты веришь в то, что ты слабая, то так оно и есть», — произносил командир каждое слово, тыкая ей в грудь пальцем. «Наш вождь товарищ Ленин смог заложить основу страны, товарищ Сталин построил страну. Они обычные люди, но чего достигли? И представь, чего можешь добиться ты». Хамильтон улыбнулась и, зажмурившись, не сильно ударила несколько раз себя по лицу, приходя в себя. Как только она закончила, то подняла руки на уровне груди и сжала в кулаки, произнеся: «Так точно, товарищ генерал. Я буду стараться изо всех сил, чтобы проявить себя, работать во благо будущего, и мы в скором времени выполним план». «Вот и отлично», — сказал он и, отдав честь, сказал: «Приступайте к работе, товарищ старший лейтенант». «Есть приступить к работе, товарищ генерал», — сказала девушка и отдала честь, проводила командира взглядом. «Какие же здесь все-таки красивые девушки, молодые, невинные и к тому боевые. Итак, теперь мне осталось лишь заполнить определенные бумаги, которые помогут мне уладить дела с другими командирами, и я очень надеюсь, что ничего плохого не случится. Хотя нет, сначала мне следствие написать письмо моей жене, так как она наверняка по мне скучает». В письме 24 января 1940 года. Письмо Анне Михайловне Власовой. «Дорогая моя любимая Аня, ты можешь не беспокоиться обо мне, ведь я смог прибыть на базу по ту сторону врат. К сожалению, писать о многом я не могу по причине секретности, но скажу одно: я сохраню тебе верность в любом мире, в любое время и в любом месте. Скоро будет подписан мир с иноземным государством, и я смогу вернуться к тебе, моя дорогая жена. В двух днях езды от столицы Каринской империи на лошади в городе-крепости под названием Ньюмапар вспыхнуло недовольство населения, которые отличались от многих остальных. Рабочие и крестьяне активно выходили на улицы в большом количестве и требовали свободы труда, свободы слова, свободных выборов в Сенат. Причем им хотелось видеть представителей в Сенате от них, а именно от пролетарского класса, а вместо диктатуры императора народовластия. Гарнизон крепости не был способен подавить мятеж, да и, как оказалось, не все очень-то сильно этого и хотели. Чтобы успокоить народ, из столицы прибывает сенатор, который был уверен в своих силах и думал закончить все быстро, ведь его ждали его важные дела. Сенатор забрался на специально построенное для него сооружение и начал говорить: «Зря бунтуете, народ, ведь на вас держится империя». Посчитав, что не нужно быть многословным, так как народ все равно глуп и не сможет все толком понять, он уже хотел выдохнуть с облегчением, уже уйти, как вдруг люди ответили криком: «Хорош воздух сотрясать, сам на сундуках с золотом сидишь, хлеба и золото давай». Сенатор испугался, а сподвигло его в конечном счете бежать то, что в него начали прилетать камни и стеклянные бутылки. Он ушел с сооружения и тут же уехал, хоть ему и пытались помешать единицы. В городе было опасно находиться обидчиком народа, и внешнее положение можно было сравнить с городами в России 1917 года. Меньше чем за пару часов рабочие и крестьяне выбрали военно-революционный комитет, а председателем всего комитета стал бывший каринский генерал, который создал рабоче-крестьянское подобие милиции. Мятежники в городе призывают к восстанию другие города, отправляя гонцов. Часть офицеров, что были в городе, арестовали, но расправы над ними пока что не учинили. Большинство таковых присоединились к бунтовщикам, а вместе с ними и весь гарнизон. На следующий день в город прибыла группа магов и, увидев то, что происходит, они присоединились к мятежникам и рекомендуют немедленно атаковать торговый город, Италику. Но, к сожалению или к счастью, генерал не решился. Император использовал это и стянул к городу большие силы. Битва продлилась недолго, учитывая способность горожан сражаться подготовленной армии, после чего генерала и офицеров казнили. Из города вынесли все ценное, дабы не досталось оставшимся повстанцам, а сами революционеры сбежали, и более 500 человек двинулись по направлению на базу СССР. Екатерина Карпенко была отправлена вместе с взводом, состоящим из 50 человек, на поиски новых боевых единиц и, конечно, для добычи новой и более полезной информации в недалеких уголках от базы. Судя по карте, которая была составлена, они должны были через 2 часа прибыть в небольших размеров городок, который имел при себе немалую часть населения, населенное рабочим классом. Их путь лежал через лес, который они должны были быстро пройти, но они еще не знали, что скоро судьба некоторых солдат этого отряда изменится навсегда. Сегодня в столице Каринской империи проходил чуть ли не национальный праздник. Император, несмотря на протесты сыновей, не поскупился на разные блюда и украшения для подписания какой-то бумажки. В город прибыли такие командиры, как Власов, Карпенко и Жуков. Было точно решено доверить подписание пакта о ненападении и мире генералу Власову, и он этому препятствовать не собирался. На собрании в качестве наблюдателя присутствовали также Рари Меркурия и Тирон Луна Марса. Не поленились прийти также и Пина с Зарзалом и Дяба. Второй был отнюдь не в восторге от того, что империя выступает на подписании мира как проигравшая страна, хотя обоим принцам это было не в радость. Пина же, увидев, что на конференции присутствует Жуков, стала проводить много времени с ним, и отнюдь не для того, чтобы узнать своего противника получше. Но вот на видное и более высокое место встали Мольта и Власов, и первый начал говорить: «Дорогие мои друзья, в этот день мы подписываем пакт о ненападении и мире со страной под названием Союз Советских Социалистических Республик». Кривой язык, произнес тихо Власов, услышав, что название его страны произнесли неправильно. «Многие не желают даже обсуждать подписание этой бумаги», сказал император, показав документ гостям. «Но мы должны смириться, что это нам на пользу и благо. Опыт войны с советами нам показал, что даже мы не способны побеждать всех и вся, а значит, нашей стране есть к чему стремиться». После этих слов император положил лист бумаги на столик и, нагнувшись пером, поставил свою роспись. После этого он пододвинул лист и также расписался Власов. После чего они подошли друг к другу и пожали друг другу руки. «Война окончена», — сказал император и взял бокал вина, который ему принесла девушка Заяц. «Отметим же, мистер Власов, это событие». Власов против ничего не имел и поэтому тоже взял бокал. Первый выпил Мольта и, осушив бокал, выдохнул, а после закашлялся. Не прошло и 5 секунд, как генерал уронил свой, а правитель Каринской империи схватился за горло, а потом и вовсе упал как будто замертво, хотя со стороны именно так и казалось. Все начали переглядываться, командиры стали медленно доставать пистолеты и мушкеты. Раздался громкий выстрел каринского орудия, и пуля прилетела Власову в грудь, вместо недалеко от сердца, и тот упал на пол. Из толпы вышел принц Зарзал и, наставив на толпу советов свой мушкет, сказал: «Перемирия не будет». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.